Олимпийцы. Два больших трона, а напротив 10 поменьше. На каждом теперь восседает бог или богиня. Зевс протягивает левую руку Гере. Мигало Казания, амфитеатр, выломанный в олимпийских скалах гекатанхейрами во время Великой битвы титанов, расстилается пред взорами богов. Великий рев ликования взлетает над толпой бессмертных, собравшихся засвидетельствовать грандиозное событие, миг высшей славы Зевса. Владычица неба берет его за руку. Она довольна. Они с ее беспутным мужем провели беседу. Никаких больше новых богов. Никаких совращений и беременностей у нимф или титанит. Додекатеон составлен, и Зевс теперь займется серьезным делом — укреплением своей вечной власти. Она, Гера, всегда будет рядом, чтобы поддержать и направить его, проследить за порядком и соблюдением приличий. Зевс оглядывает 10 улыбающихся богов, что воссели перед ними, чувствует, как Гера сжимает его ладонь, и понимает, что именно это крепкое пожатие означает. Он приветствует толпу прощенных титанов и полуобморочных нимф, собравшихся внизу. Циклопы, гиганты, мелии и океаниды толкают друг дружку, чтобы лучше видеть. Застенчиво трепещут хариты и оры. Низко кланяются аид, эринии и прочие темные существа преисподней. 300 рук гекатанхейров машут в знак свирепой приверженности. Итак, чтобы возвестить о начале правления 12, Гестия сходит с трона и возжигает масло в громадной сияющей чаше из кованной меди. Великий вопль ликования разносится по горам, в вышине парит орел, по небу раскатывается гром. Гестия возвращается на трон, Зевс наблюдает, как она спокойно разглаживает платье и переводит взгляд на других по очереди. Посейдон, Деметра, Афродита, Гефест, Арес, Афина, Артемида, Аполлон, Гермес. Эти боги и все мироздания склоняются пред ним. Все его враги повержены, уничтожены, заточены в узилище или укрощены. Он создал империю и правление, каких мир не видывал доселе. Он победил и при этом ничего не чувствует. Зевс глядит вверх и на дальней кромке хребта видит очертания на фоне неба фигуру, чьи темные одеяния плещут на ветру. Явился отец его, Кронос. Лезвие его серпа ловит блик от пламени внизу. Кронос помахивает своим орудием, словно маятником. Хотя даже Зевс не в силах разглядеть с такого расстояния и в таком сумраке, он уверен, что на осунувшемся и иссушенном лице его отца жестокая, насмешливая гримаса. «Маши, Зевс, и ради всего небесного улыбайся!» Герина раздраженное бормотание отвлекает его. Он вновь вскидывает взгляд, но силуэт отца уже исчез. Быть может, он Зевсу пригрезился. И вновь крики ликования, к грому небес добавляется рокот самой земли, поздравления шлют Гея и Уран. А может, предупреждают. Ликование не прекращается. Все живое боготворит и обожает его. Этот день должен быть счастливейшим в его жизни. Чего-то не хватает. Чего-то... Он хмурится и размышляет. Внезапно исполинская молния рушится с небес и бьет в землю. Свирепо клубится дым и жженая пыль. — Не надо так, милый, — говорит Гера. Но Зевс не слушает. У него есть мысль.